Глава 10. Виолетта. 2 недели. 2 чёртовы недели. Именно столько нам пришлось проторчать в архиве драконьего племени, изучая однообразные тексты в поисках непонятно чего. Все манускрипты здесь были об одном и том же. Да, в них изредка попадались довольно интересные данные, но в основном все сводилось к переписке между чусами о том, чего Бог желает. Мы с Ли пытались выудить хоть какую-нибудь информацию из каждого клочка бумаги, однако это было далеко не так просто, как нам хотелось бы. И все потому, что чусы постоянно использовали какие-то непонятные сокращения и названия. Бог пожелал РЛД, Гриппе и Апира черно-белого вида. Вот что можно понять из этого письма, если система не дает ответа на то, что такое Гриппе и Апира? Правильно, ничего. И большинство манускриптов, писем, записок были именно такими. Однако кое-какую информацию нам разобрать все-таки удалось. Особенно ценными мы с Ли нашли трактаты об использованных Богом разнообразных растений этого мира. Я даже не ленилась и делала 2 копии каждого. Одну для Свая и 1 для себя. Вернее, для Андрея, думаю, он найдет их весьма интересными. Оказывается, если взять адонис, барвинок и мяту, растолочь их, а затем заварить лекарственный напиток, он на час повысит выносливость и здоровье на 10%. Настой из незабудки, одуванчика и ольхи поднимет дух, а ромашки, свеклы и серпухи увеличит шанс на критический удар на 3%. Еще были формулы, что повышали защиту от яда на 1%, сопротивление магии на 1.5% и защиту от ментальной атаки на 3%. Кита, кстати, собрала и принесла нам корзину коры небесного дуба, который рос на островах в большом количестве. Отвар из нее ускорял процесс восстановления всех параметров. Разумеется, мы с Ли тотчас захотели приготовить целебный напиток, однако пришлось отложить эту затею на будущее. Части нужных растений на островах не оказалось. Найти их можно было лишь на земле. Ко всему прочему, мы с Ли нашли и другие растения с бафами. Похоже, как и многое здесь, они были далеко не системными, о которых до этого вычитали в божественных трактатах. Однако извлечь из них какой-то выгоды не смогли по все той же причине. Нужны дополнительные травы с земли. Кроме того, еще и те, что особой ценности не представляли, а значит, маловероятно, что кто-то когда-то решит выставить их на аукцион. Эх, похоже, придется отложить эксперименты с бафами на лучшие времена. Также в архиве нашлись разнообразные конспекты на тему создания артефактов любой формы и вида. Вот только формулы там были такие сложные. По правде сказать, я даже не знаю, сумел бы Андрей в них разобраться. Что уж обо мне говорить? Не уверена, что кому-то из ныне живущих вообще под силу использовать эти знания и воссоздать артефакты с цунами, землетрясением, стеной пламени, ураганом, убийственной взрывной волной и даже вызывающие внутреннее гниение. Хотя, с другой стороны, светлые умы можно найти в любую эпоху. Возможно, кто-то все это и разберет, пускай далеко и не за 1 неделю. И это я еще старалась не думать о том, что Бог вполне себе мог быть из 25 или 30 веков. В таком случае понять смысл его исследований нам не следует и пытаться. Кажется, подсознательно я тоже начинаю считать этого игрока Богом, в точности как и драконы. Из хороших новостей мы поладили с Дроем и сдружились с Китой. Вот только, пожалуй, я совру, сказав, что это было несложно. Нет, эти двое относились к нам со всем радушием, однако трудно было смириться с мыслью о том, что передо мной бывшие мобы, в ходе экспериментов старшие разумными. Ведь получалось, что Кита и Дрои — обычные программы, пусть и с человеческими эмоциями. Первое время мысль об этом не давала мне покоя, и я постоянно вспоминал десятки американских фильмов о развитом искусственном интеллекте и его восстаниях. А ведь тут было в точности то же самое. Изначальные программы мобы убили своего создателя-человека. Более того, эти программы способны любить, заботиться, чувствовать. Пожалуй, они уже давным-давно перестали быть программами. Но все же я понимала, что это мир будущего, и здесь все возможно. Однако принять мысль о том, что программы и люди почти ничем друг от друга не отличаются, было непросто, мягко говоря. Вот только Кита очень быстро помогла мне разрушить свои предрассудки, начать относиться к драконам как к обычным разумным. Девушка в нас с Ли чуть ли души не чаяла, и до безумия нравилось слушать рассказы о земле, данжах, магии и подобном. После нашей ежедневной трудовой повинности Кита довольно часто гуляла с нами по деревне и даже по всему острову. Более того, в ответ на нашу искренность, а врать мы просто-напросто не могли, Кита от нас тоже ничего не скрывала. Девушка с радостью провела нас к стеле трансфера этого острова. Кита называла ее «тот камень странной формы», и мы лично убедились в том, что связана она лишь с местными стелами, и на Землю сообщения послать не получится. Кроме всего этого, Кита, как и обещала, подобрала нам наряды по последнему писку местной моды. Вот только я даже закашляла, когда их впервые увидела. К созерцанию местной одежды, которая упростилась до кусочков ткани, красиво завязанных вокруг груди и бедер, я уже как-то привыкла, но вот чтобы носить нечто такое самой, это ведь Кита принесла нам много одежды, в точности как для знатных господ. В общем, нам двоим подарили легкие платьица странного дизайна. Внизу длинная и почти прозрачная прямая юбка до земли из мягкой ткани, пока вверху просто две полоски, которые шли от пояса, слегка закрывали грудь и оплетались вокруг шеи в виде ожерелья или чокера. С одной стороны, смотрелось как своеобразные подтяжки, но с другой, спина была абсолютно открыта. Не сказать, что мне не понравилось, но как-то это уж точно не мой стиль. Если кратко, то подарки мы с Ли пусть и приняли, однако носить не стали, аргументировав это тем, что сейчас поздняя осень и уже холодновато. У драконов, похоже, была довольно толстая кожа, и на холод внимания они совсем не обращали. Сама Кита обычно надевала короткое платьице на одно плечо, доказательство того, что она носительница древней драконьей крови. Дрой же, как командующий, носил штаны и легкую футболку. Обычно мужчины по деревне ходили с обнаженным торсом. Эх, и почему все драконы такие подтянутые, сексуальные, с широкими спинами и даже кубиками пресса? Ли было все равно, но вот я не совру, признавшись, что пару раз слюну все-таки сглотнула. Это заставило меня только сильнее скучать по Андрею и волноваться о нем. Как же сильно я хотела его увидеть. Однако сейчас не об этом. Как оказалось, откровенная одежда местного населения была лишь верхушкой айсберга. Очень скоро я выяснила, что местные драконы не страдали ни предрассудками, ни комплексами. В общем, весьма-таки раскрепощенное общество драконов совсем ничего не сдерживало в плане секса. Вначале, когда Кита пригласила меня и Ли присоединиться к ним с Дроем в сексуальных играх, там, кажется, должен был еще один парень прийти, я, разумеется, подумала, что это такая шутка. Очень несмешная шутка, но все же... Однако нет. Кита даже слегка обиделась, когда я отказалась. И даже после моего упоминания о парне на земле, девушка так и не поняла, в чем именно тут проблема. «Это же просто секс, способ расслабиться», — сказала она мне в ответ. «Разве тебе самой не любопытно узнать, какие ощущения получишь от секса с драконом? Вот мне было бы очень интересно выяснить, есть ли какая-то разница между драконом и человеком». Когда же я ответила, что о подобном даже и не задумывалась, Кита посмотрела на меня с жалостью в глазах, в точности, как на побитого котенка. Девушка не отстала, пока не выяснила все, что я пробовала и не пробовала в постели. Узнав же, что я довольно неопытна, Кита искренне сказала, чтобы я ни о чем не переживала, так как она обязательно всему меня научит. Мое мнение в этом вопросе, разумеется, никто слушать не стал. Наоборот, Ли сказала, что тоже с радостью послушает эти уроки. Конечно, вначале я собиралась протестовать, однако в конце концов подумала, что это будет не так уж и плохо. Во-первых, я начну налаживать культурный обмен, а во-вторых... На самом деле, я уже задумывалась над тем, что, возможно, когда-то Андрей захочет большего, чем у нас есть сейчас в постели. Главное, что Кита, пусть и с нежеланием, но согласилась упустить практическую часть, оставив одну лишь теорию. В общем, до тех пор, пока выхода с острова на горизонте не наблюдалось, я все-таки решилась послушать лекции опытной девушки на эту тему. Теперь же еще об одном важном моменте. В конце концов, я нашла ответ на вопрос о том, что было не так с соком правды драконов. До этого я все никак не могла понять, откуда у них эта способность. Неужели бог-создатель привил ее искусственно? Однако в итоге все стало на свои места. Произошло это на 10-й день нашего пребывания в драконьем племени. И, как ни странно, все казалось элементарно просто. Вечером мы с Лей отдыхали у себя в комнате после еще одного трудного рабочего дня. Как и обещала, я стала учить девушку играть на скрипке примерно по полчаса в день. С одной стороны, я сама себе была противна от того, что занималась подобной ерундой, когда судьба моих соклановцев неизвестна, но с другой, и мне, и Ли определенно нужно было чем-то себя занять, чтобы окончательно не впасть в уныние. Тогда-то Ли вспомнила о том, что я должна ей за тренировки ближнего боя в данже. Играть у девушки получалось, мягко говоря, не очень, однако она явно старалась. Как известно, труд и настойчивость важнее любого таланта. Так что если Ли будет продолжать в том же духе, возможно, когда-нибудь у нее и выйдет. «Никак не пойму», — сказала я, как только Ли отложила в сторону скрипку. «Почему ты вдруг захотела научиться играть? После пары уроков я могу с точностью сказать, что в прошлом ты музыкой не занималась и не увлекалась». Взглянув на Ли, я блеснула глазами. «Рассказывай, ведь наверняка есть причина». «Я, кажется, уже говорила, что мне просто понравилось, как ты играешь», — улыбнулась девушка в ответ. «Приятно, конечно, но как-то этого маловато». Я с сомнением посмотрела на Ли. «Мы ведь подруги, так что можешь мне все рассказать. Ну уже, признавайся. Небось, хочешь вернуть к себе Мэрит, сыграв ей под окном?» Я задорно подмигнула подруге. «Что за глупости? Нет, конечно. Мэрит в прошлом. Нас с ней больше ничего не связывает», — надула Ли губки. «Хм, в таком случае хочешь произвести незабываемое впечатление на другую девушку?» Не отставала я от Ли. «И это нет. В моем желании учиться нет никаких корыстных мотивов. Лишь творческий интерес», — пожала плечами девушка. В этот момент Финик вдруг начал скалиться на подругу, и мы обе уставились на него с вытаращенными глазами. Дело в том, что лисенок всегда любил Ли точно так же, как и меня, а тут... Сама не знаю, что на него нашло. Спустя полминуты нашего молчания малыш успокоился и удобно устроился у меня в ногах. Я же вдруг вспомнила, что так уже было. Данже, когда я встретилась с поддельной матерью, Феник скалился на нее точно так же. Тогда я не нашла этому объяснения, и система мне тоже особо не помогла. Однако что, если... «Ты ведь только что соврала, верно ли?» Посмотрела я на подругу проникновенным взором. «Что? Зачем мне тебе врать?» Почти натурально удивилась подруга. «Не знаю, но Феник... Мне чего-то кажется, что он так реагирует на ложь. Возможно, он видит ее, как и драконы. Знаю, на бред похоже, но все-таки...» Я вновь повернулась к подруге. «Ты ведь не просто так захотела научиться играть на скрипке». «Ну, может и так», — смущенно отведя взгляд в сторону, протянула девушка. «Ясно. Этого ответа мне казалось более чем достаточно. Когда же мы с Ли провели еще один эксперимент, во время него Ли говорила перед Фиником только ложь, все стало на свои места. Похоже, распознавание лжи — природная способность лисенка Феника. Отсюда имеем следующий вывод. Бог дал драконам не только способности людей, но и фамильяров. Интересно. А если так, значит, драконов тоже можно приручить? Даже не знаю. Ведь, с одной стороны, они фамильяры, а с другой — разумные. Как можно приручить разумного? Это ведь тогда чуть ли не рабство получается. Однако, что бы там ни было, уже на следующее утро мое природное любопытство победило. И в виде эксперимента я попробовал отослать Китти запрос на вступление в мои фамильяры так же, как когда-то сделала с Фиником. Конечно, свободного очка умения у меня сейчас не было, но даже так получить хоть какую-то информацию все-таки получилось. Система сообщила о том, что по инициативе игрока и согласию фамильяра может быть приручен лишь настоящий фамильяр, то есть без интеллекта, такой как Финик. Со свободными фамильярами, именно так система и обозвала Киту, действует другая схема. Однако, с какой стороны я не попыталась продолжить расспросы, все без толку. Раз сказала А, тогда уже и Б говори, бесит эта система. В итоге, на 14-й день, мы, наконец, закончили перебирать весь архив, разобравшись с последним свитком. Вот только мы так и не обнаружили ничего стоящего и способного хоть слегка прояснить ситуацию. Тогда я готова была чуть ли не проклинать себя за собственное бессилие. Будь Андрей на моем месте, наверняка уже нашел бы выход, а я... Пока мои друзья, возможно, сражаются за свои жизни, я только и могу что торчать в четырех стенах, перебирая малопонятные бумажки. Как же это раздражает! Я до последнего надеялась найти здесь хоть что-нибудь, однако в итоге все оказалось напрасно. И что теперь делать? По правде сказать, мне хотелось просто разрыдаться и от отчаяния начать биться головой об стенку. Пожалуй, именно так я в конце концов и сделала бы, если бы не одно «но». Решение пришло ко мне в голову само собой, точно как вспышка света. Я вдруг поняла, что больше оттягивать некуда. Тем вечером мы с Ли после отчета главе, как и всегда, зашли домой к Дрою, где Кита уже накрывала на стол. Отдельно от всех стояла пустая тарелка, на которую я уже привычки положила два свежих стейка. Кажется, для этих двоих они стали почти наркотиком. В один прекрасный день Кита предложила раздать подобное лакомство всей деревне, но Ли быстро отбросила эту идею в сторону. Тогда я не поняла, почему, но наедине девушка мне все подробно объяснила. Она сказала, что столь огромный козырь нельзя сбрасывать просто так, и если мясо для драконов аж настолько большое сокровище, значит, мы в своих целях еще не раз сможем это использовать. В общем, не время для альтруизма, и точка. Подумав немного, я согласилась, что так оно и есть. Другими словами, на данный момент постоянными клиентами ресторана Ви и Ли были только Дрой и его подруга. «Нашли что-нибудь?» — первым делом спросил у нас парень, на что я лишь отрицательно покачала головой. «Не грустите. Со временем мы наверняка что-нибудь да выясним», — попыталась подбодрить нас Кита. На это я лишь тяжело вздохнула и ничего не ответила, так как пока что не хотела расстраивать ни Киту, ни Дроя новостью о том, что весь материал для изучения сегодня закончился. Соврать же им я просто не смогла бы. И так пришлось лавировать перед сваем всеми возможными и невозможными способами, чтобы, не дай бог, он ничего не заподозрил и, не посчитав нас ненужными, не сбросил с обрыва. «Думаю, нет смысла на это надеяться», — отчеканила Ли слово за словом. «Пора что-то решать. Нужно найти другой способ узнать интересующую всех здесь информацию. У нас с Светой уже есть идея о том, как именно это сделать, однако для ее реализации нам потребуется ваша помощь». «Мы внимательно слушаем», — ответил ей парень. «Сегодня ночью мы с Ли проберемся на священный остров и исследуем здешний храм», — сказала я твердо и непреклонно. «Однако подобная авантюра может стоить нам жизни, если, конечно, командир всех воинов не согласится слегка помочь нам в этом деле». Я многозначительно взглянула на Дроя. Я уже говорил, что согласен предоставить вам всю возможную с моей стороны поддержку, однако никто не может посещать этот остров так просто». «Да и к тому же, в этом нет никакого смысла», — тотчас вставила в разговор Кита. «Я, как дочь главы клана, была внутри этого храма и могу с уверенностью сказать, что там нет ничего, способного хоть как-то помочь в нашем деле». «Возможно, там нет ничего для драконов», — ответила я, глядя в глаза девушке. «Вспомните, драконы не способны включить стелы вокруг храма, однако людям это по силам. Тут может оказаться так же. Вполне может быть, что в храме спрятано что-то, что только лишь человек найти и сможет». «Насчет твоих опасений, Дрой», — добавила к моим словам Ли, «мы уже разгуливали по священному острову, и к тому же довольно долго. Как видишь, ничего страшного ни со мной, ни с кем бы то ни было еще не случилось. Сейчас единственное, что нам мешает, — это охрана острова, те драконы, что постоянно караулят его границы. Вот если бы сделать так, чтобы они нас случайно не заметили, вообще никаких проблем не возникло бы». «Ну, — Дрой почесал затылок, — пожалуй, это организовать нетрудно. Я бы просто мог переставить смены так, чтобы в 12 на вахту заступили драконы, преданные мне, и готовые закрыть глаза на некоторые непорядки. Однако это как-то, не знаю...» Дрой явно сомневался. «Оно и понятно. Похоже, для него это был настоящий акт вандализма». «Пора решать», — резко бросила Ли в ответ. «Это вы сказали нам, что хотите покинуть остров и начать новую жизнь, разве нет? И как же, мне интересно, вы собираетесь этого достичь без решимости нарушить установленные законы и правила? Хотите провести революцию по всем традициям?» Каждое слово подруги так и кричало об огромной иронии и сарказме. «Кстати, об этом», — вставила я в разговор перед тем, как Дрои или Кита успели что бы то ни было сказать. «Уже нашелся способ достичь мира с другими племенами? Вы ведь обещали подумать о том, что можно сделать, но в итоге так ничего нам и не ответили». «Пока что у нас нет идей», — Дрой отвел свой взгляд в сторону. Нужно время. Уверен, подходящий нам шанс скоро представится, и мы поймем, что именно нужно делать». «Время?» Кажется, мои нервы уже начали сдавать. «Да как вы не понимаете, что именно этого времени у нас как раз-таки и нет? Мы с Ли не можем тут больше задерживаться, иначе может стать слишком поздно». «Разве ты не говорила, что война между людьми и другими расами должна начаться только весной?» — переспросил Дрой с успокаивающими нотками в голосе. «До весны у нас еще полно времени. Наверняка выход точно найдется». «Конечно. Драконы не нашли способ покинуть остров за тысячи и тысячи лет. А тут так сразу. Если мы будем сидеть на месте, ничего не изменится. Кроме того, меня волнует не только приближающаяся война. Моих товарищей могут принести в жертву какому-то богу в любую секунду. И это я еще молчу о том, что с моим парнем неизвестно, что случилось. Такими темпами, когда мы что-то найдем, станет уже слишком поздно». Разумеется, я понимала, что совершаю немыслимую глупость, срываясь на тех, кто был ко мне так добр и заботлив. Однако все равно не могла ничего с собой поделать. Мне хотелось рыдать и рвать на голове волосы от собственного бессилия. Однообразные дни просто убивали. И я точно знала, что если не сделаю чего-то прямо сейчас, сойду с ума окончательно. По правде сказать, я ожидала ответной негативной реакции, однако вместо этого суровый по жизни Дрой вновь показал мне свою редкую улыбку. «Лето, поверь, я лучше кого бы ты ни было знаю, что это такое страх потерять товарищей. В войне 30 лет тому назад я потерял многих и до сих пор считаю, что виноват в их смерти, что мог спасти больше жизней. Однако потеряю я в той войне голову и не смог бы спасти совсем никого. Если ты действительно хочешь что-то изменить, то должна оставаться спокойной и рассудительной, иначе рано или поздно, но тебе обязательно придется об этом пожалеть». «Предлагаешь мне сидеть и ничего не делать?» — спросила я с натянутой ухмылкой. «Нет», — покачал головой парень, — «думаю, вы правы. Драконы веками сидели на одном месте, ничего не предпринимая. И вот к чему мы пришли». Дрой посмотрел мне в глаза и уверенно кивнул. «Я помогу вам пробраться на остров незамеченными. Однако с одним условием — я иду вместе с вами». Мы с Ли в недоумении переглянулись от такого заявления. Однако Дрой уже продолжал. «Не подумайте, мы с Китой вам доверяем и не сомневаемся в вашей искренности. Однако я не хочу перекладывать всю грязную работу на плечи двух хрупких девушек, которые, к тому же, не имеют никакого отношения к нашему племени. Конечно, это преступление и дикость, однако в то же время еще и жертва во имя нашего завтра. Я готов нести ее груз на своих плечах, в случае чего я смогу прикрыть или защитить вас. Уверен, что это правильно и верно». Подумав, я решила, что это действительно будет лучше, и спорить не стала. В отличие от Киты, девушка волновалась по поводу того, что все это не закончится ничем хорошим, и с ее любимым непременно что-то случится. Однако Дрой стоял на своем непреклонно, и в конце концов драконике пришлось сдаться. Кита тотчас захотела пойти вместе с нами, но Дрой сказал, что в этом нет никакой необходимости, так как, во-первых, чем меньше людей и драконов, тем лучше. И, во-вторых, в случае чего нам может понадобиться ее помощь уже здесь, в деревне. Потому как быстро сдалась девушка, было легко догадаться. Особого желания идти к священному острову у нее и так не было. Похоже, посещение этого места для драконов все равно, что для истинных христиан акт вандализма в церкви, или и того хуже. Однако, что бы там ни было, Дрой свое слово сдержал, и как только мы закончили ужин, отправился куда-то в неизвестном нам направлении. На тот момент было уже 8:30, так что, думаю, он ушел, чтобы уладить все нужные нам формальности, то есть отправить на дежурство надежных драконов, после чего отдать им нужные распоряжения о временной слепоте и глухоте. Кита же поспешила к своему отцу вместе с нами, чтобы проинформировать о том, что сегодня мы, я, она и Ли, домой не вернемся и останемся с Дроем. Никаких подробностей девушка не дала. Когда же отец спросил ее, чем именно мы собираемся заниматься, лишь покраснела и отвела взгляд в сторону. В силу здешнего совсем незакомплексованного нрава, Свай явно подумал о групповом сексе и, к моему огромному удивлению, ничего не сказал. Я же только и могла поражаться тому, как ловко Кита провела главу, несмотря на то, что он мог видеть ложь насквозь. Она просто ничего не говорила. Он додумался сам. Нужно непременно запомнить этот прием на будущее. Дрой вернулся к 12, и около часа мы просидели в гостиной в полном молчании. За это время драконы успели съесть еще по 2 стейка. После чего, в час ночи, когда жизнь на улицах уже замерла, я, Ли, Дрой и Феник поспешили к священному острову. Выбраться из деревни, на удивление, нам удалось без особых проблем, так как Дрой отлично знал все узкие и темные тропы. К тому же деревня находилась не так уж и далеко от моста, ведущего к священному острову. Другими словами, благодаря Дрою нам удалось покинуть территорию племени без особых проблем или же неприятностей. Насколько я поняла, воины в основном следили лишь за мостами, соединяющими остров с другими, ну и, разумеется, за воздушными границами по всему его периметру. Никаким иным способом враги сюда пробраться просто бы не сумели. Ну а поскольку Дрой с нужными нам часовыми уже договорился, все вообще прошло без сучка и задоринки. Правда, меня слегка передернуло, когда во время перехода по мосту над нами пролетела огромная драконья туша. Слава всему, крылатый ящер в соответствии с договоренностью никак на нас не отреагировал и продолжил облет, как ни в чем не бывало. Однако даже так мое сердце пропустило удар, и далеко не один. Оказавшись на священном острове, мы тотчас перешли на бег, так как до нужной поляны средним шагом нам бы пришлось топать часа эдак 3 минимум. В прошлый раз, убегая от погони, мы с Ли это расстояние преодолели довольно быстро за счет Финика и его умения. Однако сейчас нас насчитывалось уже 3. Учитывая еще и то, что говорит и Дроя были внушающими даже в человеческой форме, для Финика унести всех было действительно непосильной задачей. Хорошо еще, что Дрой знал, куда идти, и мы могли передвигаться в темноте довольно быстро, просто следуя за ним. В итоге наш отряд преодолел весь путь в полном молчании, всего лишь за час, или чуть больше. Вот только мне все равно пришлось потратиться на банки с выносливостью и не раз. Зато Дрой чувствовал себя более чем отлично. Несмотря на вес и рост, ловкость парня была явно на высоте, да и сила со скоростью. Смею предположить, что если бы у драконов все-таки был уровень, то парень был бы сейчас примерно 200-го. По крайней мере, его уровень точно выше наших сли 150-го и 152-го. Когда мы, наконец, достигли поляны, то первым делом направились к храму, лишь мельком окинув стены взглядом. Скажу по правде, меня чуть ли не ломко било от желания еще что-нибудь отправить Андрею и хотя бы убедиться в том, что с ним все в порядке. Как бы уже 2 недели прошло, все что угодно могло случиться. Но я сдержала себя и направилась точно к храму. Все потому, что помнила о местной сигнализации. Если стелами воспользуются посторонние, они тотчас осветят ночное небо яркими сигнальными вспышками. И тогда уже далеко не факт, что наш приход сюда останется незамеченным. Лучше не рисковать и не подставлять под удар Ли с Дроем. К тому же сейчас есть дела поважнее. Рассудив таким образом, я загнала мысли о новом письме куда подальше и ускорилась в направлении храма. Проверив его с 10 раз своим оком истины, наблюдением и следопытом, а также получив устное подтверждение Дроя о том, что никакой сигнализации вокруг храма за сотни и тысячи лет драконы не обнаружили, мы вошли внутрь настолько уверенно, насколько это вообще было возможно. Первым делом перед нами открылся огромный зал с широкими окнами. Звездный свет, конечно, слегка освещал комнату, однако далеко не так хорошо, чтобы мы могли хоть что-нибудь в ней разглядеть. Подумав секунду, мы с Ли чуть ли не одновременно достали себе из хранилища по фонарику. Когда же я обернулась к Дрою, чтобы предложить ему точно такой же, то увидела, что парень застыл на месте с выпученными глазами. «Это что за магия такая?» — спросил он еле слышно, не сводя взгляда с фонарика в моей правой руке. «Одно из многих людских изобретений», — ответила я Дрою с улыбкой на лице. «Называется фонарик и помогает видеть в темноте. Вот, держи и ты тоже». Я протянула парню фонарик, однако он отрицательно покачал головой из стороны в сторону и сказал, что драконы и так ночью все отлично видят. Может, конечно, и правда, однако отчего-то мне показалось, что Дрой просто побаивается моего чудо-техники. Ладно, в любом случае, у нас не было времени отвлекаться. В отличие от меня с Дроем, Ли и Феник уже давным-давно начали осмотр первого зала. Как и рассказывала Кита, здесь не было ничего интересного или необычного. Зал был практически пуст. У дальней стены виднелся проход в следующий. Люстр или факелов здесь не было. Лишь отдельные ниши в стене, предназначенные, как мне показалось, для специальных световых артефактов. В углу стояло нечто вроде алтаря, довольно-таки чистого и ухоженного. Пока я осмотрелась по сторонам, Ли уже начала изучать фрески на стенах, в большинстве своем изображавшие свободный полет драконов высоко в небесах. Не успел я подумать о том, зачем Богу рисовать в своем храме нечто подобное, как Дрой уже объяснил, что храм был значительно переделан после свержения Бога, и фрески, и алтарь, у которого каждый день памяти драконы возносили молитвы, были добавлены сюда уже после смерти Создателя. В общем, в главном зале мы не нашли совсем ничего. Однако это было ожидаемо, и никого из нас особо не удивило. Когда же я проверила комнату своим взором истины, то довольно улыбнулась. Целых 3 потайных комнаты. Наконец, дело сдвинется с мертвой точки. Как мы и предполагали, Бог спрятал свои секреты от посторонних глаз таким образом, чтобы только игрок сумел к ним пробраться. Ну что ж, пришло время открыть ваш сундук Пандоры, уважаемый Бог-Создатель. В сопровождении удивленного возгласа Дроя «Не может быть, глазам не верю!» мы с Ли не без труда отодвинули в сторону 7-ю доску 2-го ряда и обнаружили под ней длинный спуск. Джекпот! Мы все, и, кажется, даже Финик, довольно улыбнулись и поспешили спуститься каменными ступенями, подсвечивая себе дорогу фонариками. Шли мы недолго, 5 минут, после чего оказались в небольшой темной комнатке. Невооруженным взглядом было видно, что здесь никто не появлялся несколько веков, как минимум. Ведь стоило мне лишь войти, и я тотчас начала чихать от 1000-летней пыли, пока Ли пришлось вновь надеть на себя маску с фильтром воздуха. Разумеется, это ничуть не помешало нам продолжить поиски. На первый взгляд комната была пуста, но я знала, что это не так. Дождавшись отката взора истины, я вновь ее осмотрела, и... странно, она действительно была пуста. Никаких тайников или скрытых сейфов, просто пустое пространство. Ясно. Похоже, эта комната служила для отвода глаз, ведь найти ее было не так уж и сложно. Она здесь лишь для того, чтобы никто не нашел остальные. Наверняка. Рассудив подобным образом, мы втроем поспешили вернуться в главный зал, где до этого мой взор истины обнаружил еще 2 тайника. Один был в стене, а другой под алтарем. Начали мы с того, что скрывала за собой фреска с изображением драконьей битвы. Когда потайная дверь отворилась, нам даже не пришлось никуда спускаться. Перед нами тотчас открылась новая комната, вот только она была так же пуста, как и первая. Не считая толстого слоя пыли, здесь находились лишь письменный стол, стул и пустая полка для книг. Осмотрев каждый ящик в столе и еще раз проверив комнату на предмет тайников, мы поплелись обратно ни с чем. В третьем тайнике, под алтарем, нам все-таки удалось кое-что найти. И я облегченно вздохнула, так как, по правде говоря, уже начала волноваться. В довольно большом помещении располагалось 15 заржавевших клеток с костями внутри. Похоже, здесь Бог держал своих подопытных мобов. Однако это все. Когда мы проверили ящики деревянной стенки, ничего в них не обнаружили. Не понимаю. Так не должно быть. Здесь должны находиться все главные работы Бога-Создателя, разве нет? Здесь мы должны найти те зацепки, что помогут нам выбраться с треклятого острова. Вот только такими темпами мы... Не волнуйся, — сказала Ли, разглядев бледность на моем лице даже в подобном мраке. Не забывай, что в храме не один зал. Наверняка все свои секреты Бог хранил где-нибудь в дальних. Натянуто улыбнувшись подруге в ответ, я поплелась по ступеням к главному залу вслед за Дроем. Наверняка Ли права. Все именно так, как она и сказала. Не нужно думать о плохом. Лучше отвлечься. Вот, к примеру, интересно, почему кости монстров остались в клетках? Разве побежденные мобы не исчезали без следа? Похоже, все дело в том, что эти монстры, какие именно уже было не понять, умерли своей смертью, а не от рук человека. Значит, по крайней мере, драконы смогут охотиться на мобов и забирать себе мясо. Ко всему прочему, мы с Ли смогли собрать лут с костей мертвых монстров. И это несмотря на то, что те пролежали здесь далеко не 1000 лет. К тому же, похоже, эти монстры когда-то были не просто высокоуровневыми, а невероятно крутыми, так как с каждого нам выпало по 5 золотых, а с 2 так целых 10. В нашем слип-банке добавилось еще 85 золотых. Приятно, конечно, однако от чего-то как-то совсем не радует. Да и к тому же странно, что система не выдала нам никаких данных о монстрах. Рано пока говорить, однако, возможно, эти монстры были искусственно созданными, и именно поэтому данные о них нельзя получить так просто. Следующий зал оказался таким же, как и этот, то есть полупустым. В нем мы обнаружили 2 тайника, в следующем еще 2, затем 1 и в последнем 4. Каждый раз, когда мы находили новый тайник, мое сердце замирало в ожидании чуда, и точно так же каждый раз, когда мы возвращались обратно ни с чем, готово было выскочить из груди от нарастающих тревоги и страха. Почему? Все ведь должно быть иначе, я не понимаю. В какой-то момент мне захотелось начать громить все вокруг, но Ли успокоила меня, крепко прижав к себе. Я вдруг поняла, что больше не могу сдерживать дрожь в своем теле. Мне было страшно. Давно мне не было так страшно. И больше всего пугал факт того, почему мне так плохо. Ведь дело было вовсе не в каком-то мега-крутом мобе или боязни смерти. Изнутри меня пожирал страх не найти совсем ничего. С каждой секундой он становился все больше и больше. Думаю, Ли чувствовала то же самое. Однако девушка справлялась с эмоциями куда лучше меня. Даже крепко сжала мою руку, чтобы подбодрить. Непроизвольно я пожала руку Ли в ответ, и последние тайники мы посещали за ручку, в точности как влюбленная парочка. Ничего! Когда в последнем тайнике ничего, кроме клеток и письменного стола, так и не нашлось, я упала без сил на пол. Это ведь была наша последняя надежда. И что теперь? Что нам теперь делать? Как спуститься на землю? Как помочь нашим? Как найти выход? Не знаю. Я больше ничего не знаю. Все эти 2 недели я изо всех сил убеждала себя в том, что все обязательно наладится, в том, что выход отсюда обязательно найдется, но в итоге его просто нет. Такими темпами. Неужели нам придется остаться на этом острове до конца своих дней? И Андрей, я что, больше никогда его не увижу? Вета, Вета, приди в себя. Откуда-то издалека я услышала, как меня зовет Ли. В глазах от чего-то было мутно, и первое время я ничего перед собой не видела. Слезы. Так странно. Я ведь даже не заметила, когда они побежали. Ли прижимала меня к себе и гладила по голове с беспокойством в глазах. При этом она не уставала повторять, что все обязательно наладится, и мы наверняка найдем выход. Финик терся о мои ноги, пока Дрой сидел рядом и, кажется, тоже пытался поддержать натянутой улыбкой. У меня же тем временем в голове без остановки стучала лишь одна мысль. «Андрей. Хочу к Андрею. Хочу его увидеть. Хотя бы еще один раз». Со временем она становилась не такой острой и болезненной, однако все равно продолжала слабо бить по сознанию аж до тех пор, пока грустный взгляд Финика не заставил меня окончательно прийти в себя. «Вот же ж! И что я вообще творю?» «Простите», — тихо сказала я, отстраняясь от Ли и вытирая слезы. «Потеряла контроль над эмоциями. Все хорошо». Ли вновь взяла меня за руку. «Мы понимаем. Ты как, уже лучше?» «Угу», — кивнула я головой, не очень уверенно. «Напряжение последних дней дало о себе знать. Однако поплакала и стало легче». С трудом, но я все-таки улыбнулась. «Все в порядке». «Жаль, что ничего так и не удалось обнаружить», — сказал Дрой справа от меня. «Я вам искренне сочувствую». «Спасибо», — кивнула Ли головой. «Однако тут сочувствовать нужно не только нам одним. Недостаток информации — наша общая проблема. Или же вы уже передумали покидать остров и начинать новую жизнь?» «Мы не передумаем», — посмотрел Дрой на Ли осуждающе. «Если бы наши желания были столь мимолетными, я никогда не позволил бы вам творить подобное в храме Бога-Создателя». «И что же мы такое творили, интересно?» — огрызнулась друг Ли, у которой, похоже, тоже нервы сдавали. «Если ты не заметил, мы тут как бы ничего не громили и не ломали. Мы всего лишь искали информацию о том, как всем нам, повторюсь, всем спастись из этой ловушки. Так что хватит», — мягко и успокоивающе сказала я, глядя в глаза Ли. «Иначе потом все мы пожалеем о том, что сейчас наговорим. Это все нервы, и ничего более». «Да, ты права», — Ли отвела взгляд в сторону. «Прости». «В любом случае, я не собираюсь сдаваться, пока не перепробую все возможные и невозможные способы», — заявила я, обращаясь больше к себе, чем к Ли или Дрою. «Наверняка что-то должно быть. Если потребуется, Я готова пересмотреть каждый чертов свиток, что остался после этого бога. Мне, конечно, нравится твой настрой, Вета, но ты, видимо, забыла, что мы уже изучили все, что только было возможно. С волнением в голосе и беспокойством во взгляде заметила Ли. Не все, покачала я головой. Мы проверили лишь 1/10 тех трудов, что оставил нам бог. Да, в ней не было ничего особо важного, однако в другой раз нам может повезти куда больше. Нужно проверить те архивы, которые сейчас охраняют другие кланы, — заявила я со слоновьей уверенностью. Невозможно, — непонимание уставился на меня Дрой. Ты ведь сама это прекрасно понимаешь. Да, — согласилась я без особых проблем. Это будет весьма непросто, однако мы можем сделать так, чтобы главы других кланов сами пустили нас в архивы. Как вариант, их можно подкупить, к примеру, стейками, которые вы с Китой так любите. «Не выйдет», — тотчас заявил Дрой. «Чтобы выйти на контакт с другими кланами, вам нужно разрешение главы нашего, а он ни за что не позволит никому постороннему узнать о том, что у него есть кто-то, способный читать древние тексты. Если же он еще и узнает о вашей невероятной магии, позволяющей доставать стейки из воздуха, просто запрет куда-нибудь и заставит выдавать ему их в неограниченном количестве». «Тогда придется сделать так, чтобы Свай перестал быть главой этого клана», — стояла Ли разговор. «А его место занял кто-нибудь куда более достойный и подходящий. Например, ты, Дрой. Насколько я поняла, если ты женишься на Ките, то сможешь без проблем занять пост главы. Осталось только...» «Предлагаете мне убить отца моей девушки?» — возмутился парень. «Даже заикаться об этом не стоит. Да, он не идеал, и отношения у нас с ним далеко не самые теплые. Однако глава — отец Киты. Если вы ему хоть что-нибудь сделаете, то автоматически станете моими врагами». Что бы там ни говорил Дрой, я была уверена в своем решении. Я не сдамся и доберусь до этих трехлятых архивов, чего бы мне это ни стоило. Вот только как именно это сделать? Пока ничего в голову не приходит. Но выход наверняка есть, мы просто его сейчас не видим. Нужно подумать. И подумать хорошенько. Как это обычно делал Андрей. Итак, представим, что я — это он. Хорошо, что бы он сделал на моем месте? Не знаю, но он бы точно не стал просто ждать чуда, которое вдруг все изменит. И я тоже не стану. Буду действовать постепенно, шаг за шагом. Я точно выберусь с этого острова и вернусь к Андрею. Ну а начать мне придется со Свая. По-другому никак. Ведь пока он является главой этого племени, у нас четверых связаны руки. Он и архивы. Что же, посмотрим, что можно сделать».